Я причина твоих всех бессонных ночей. Ты потерял аппетит не потому что ничей, а потому что, к сожалению своему, ты не мой. Ты в каждом видишь меня, наследник меня нет. Я пожалею тебя и дам полезный совет. Не жди погоды с моря, делай что-то, только не стой. Сеточке. Разложи меня по маленьким клеточкам, постарайся убедить меня остаться с тобой. Разверни меня, я буду конфетою, золотой твоей я буду монетою. Не бросайся на удачу никогда, только мной. Похоже, не отыскать, да я загадка, и ты сумей меня отгадать. А все подсказки, если сможешь, прочитай по глазам. Тебя я не обману, не надо только молчать. И неприступную крепость, возможно, завоевать. Но это будет, если только я все коды отдам. Сеточке. Разложи меня по маленьким клеточкам, постарайся убедить меня остаться с тобой. Разверни меня, я буду конфетою, золотой твоей я буду монетою. Не бросайся на удачу никогда, только мной. Сеточки, разложи меня по маленьким клеточкам. Разгадай меня, покудывай сеточки, разложи меня.